Глава 9. Все рассказанное мною ведьмой о проклятом двойнике я и так знал, но разве что за исключением каких-то уж совсем незначительных мелочей. Сам же Доппельгангер был родом из немецкого фольклора, и буквально его название в переводе с немецкого означало «двойник-ходок» или «двойник-посетитель». Так немцы называли видение, предстающее человеку в облике его знакомого или близкого. Доппель – темный двойник существу, мистическим образом копирующее чужую внешность, зачастую как-то связанное с тем, кого копирует. В древних легендах и городском фольклоре упоминались как таинственные двойники, которых человек мог видеть незадолго до своей смерти, так и разнообразная нежить с нечистью, приходящая к родным под личиной покойного. В отдельных случаях, вот, например, как в нашем и в его собственном облике, немецкий Доппельгангер чаще всего считается дурным знамением, вестником смерти, причем смерть он предвещает именно тому, чей облик принимает. Традиционно считается, что после встречи с Доппельгангером человек погибает в течение пары дней. Подобные реальные рассказки о призрачных двойниках я помнил еще со своего времени, в частности, историю о двух императрицах Анне Иоанновне и Екатерине Великой. Оба двойника этих властных женщин являлись им в виде призраков, безмолвно садились на императорский престол, не отвечая на вопросы и игнорируя выстрелы охраны, и опять стреляли. После встречи с ними обе императрицы скоропостижно скончались. Во всех этих историях был один существенный нюанс. К моменту встречи с двойником обе властительницы русских земель были тяжело больны, и особых шансов на выздоровление у них не было. А наш домолодчик был абсолютно здоровым, если не считать навешанных на него ведьмой проклятий с отсроченным сроком действия. К английскому поэту Перси Шелли Доппельгангер приходил в мае, а погиб поэт в июле. Авраам Линкольн, только избранный на пост президента США в 1860 году, взглянувший в зеркало, увидел второе отражение, более бледное и пугающее, но погиб он только через 5 лет. А вот немецкий философ Гёте встретил Доппельгангера в 1771 году, тот восседал на лошади, и уже через 8 лет уже сам Гёте ехал на лошади в том же месте и понял, что это он сам является героем своего прошлого видения, а умер он в возрасте 82 лет много позже. Так что через 2 дня умирали далеко не все, кому посчастливилось столкнуться с Доппельгангером, и далеко не всегда. Возможно, человечество неверно интерпретировало появление двойников, перепутавших причину и следствие. Двойники зачастую просто примагичивались к обреченным людям и не пытались приблизить их смерть. И еще настоящие доппельгангеры могут быть нашими копиями из параллельных миров, ведь теорию множественной вселенной никто не отменял. Как и я сам до сей поры не понял, в собственной ли вселенной нахожусь после переноса в прошлое, или в какой-нибудь параллельной. Эта вселенная очень похожа на мою родную, прямо-таки до мельчайших подробностей. И я надеюсь, что это все-таки она, а не какой-нибудь альтернативный мир. И вообще, чего я туплю? У меня же имеется часть памяти Фонштадте, можно было в ней поковыряться. Просто все настолько быстро произошло, что я даже опомниться не успел. Я попытался вспомнить, чего же такого у этого фрица связано с доппельгангерами, и нашел одно древнее семейное предание. Род у него был древний, восходящий к марграфу Северной Марки Генриху I Фонштадте, носившему прозвище Генрих Длинный из династии Удононов, германской династии саксонского происхождения, известной из 9 века, представители которой были графами Штадте, Кальтенбурга, марграфами Северной Марки, правившими пограничной маркой в 11 веке. Так вот, в этой династии Фонштадте существовала своя древняя легенда, берущая начало еще в средних веках, ну типа как у Конан Дойля в «Собаке Баскервилей». Согласно этому старинному преданию, глава самой старшей ветви рода раз в 100 лет встречался с собственным двойником Доппельгангером, после чего скоропостижно отходил в мир иной. Мало того, по той же легенде будущего покойника перед приходом Доппельгангера должен был навестить еще один дух, первопредок, похороненный на родовом замковом кладбище Фонштадте в Северной Марке. История не донесла до наших дней ни его имени, ни кем он был. Является этот призрак обычно в облике высокого изможденного человека с длинными белыми волосами и пустыми глазницами, одетым в черный дорожный плащ и широкую широкополую шляпу с облезлым пером. При встрече с избранником он издавал тоскливый и нечленораздельный вой, словно бы хотел предупредить потомка о надвигающейся опасности. Я так понял, что этот призрачный дух замкового кладбища Фонштадов был подобен ирландской банши, что часто бродит, крадучись среди деревьев, либо летает, издавая пронзительные вои, коих как бы сливается крики диких гусей, рыдания ребенка и волчий вой, предвещая смерть кому-либо из членов рода, либо бретонскому анку, предвестнику смерти. Обычно анку становится человек, умерший в том или ином поселении в последнем году, что точно таким же протяжным стоном воем предупреждает различных бедолаг о скорой смерти. Так вот, не так уж давно этому контуженному майору почудилось, что он встретил своего покойного родственничка. А как с того момента последней смерти от рук Дополя пошло как раз плюс-минус 100 лет, так Уда являлся на данный момент главой старшей ветви Фонштада. Он основательно так перетрухнул. Я не смог распознать, чем была вызвана эта встреча с призраком, горячечными галлюцинациями после ранения, либо ему просто почудилось во сне под действием боли утоляющих лекарств. Однако же картинка, похожая на описание кладбищенского замкового духа, в его памяти нашлась. Ну а вот встреча со мной, вернее с пресловутым доппельгангером, после которой он был скоропостижно умереть, он ждал и готовился, даже серебряные пули изготовил, надеясь завалить с их помощью зловредного двойника, но не удалось. Бывают же в жизни такие совпадения. Хотя, если задуматься, то все прошло как по писаному. Дух предка был, был. И неважно, обитал он ли только в голове майора, или же по-настоящему явился, предсказанная встреча с доппельгангером была, была. И опять же неважно, что я не натуральный Доппель, а созданный с помощью магической печати. Важен сам факт. И он случился. Ну и жить этому гребаному фашисту остались считанные дни, так что пророчество и древняя семейная легенда отработали на все 100% и сбылись, как было предсказано. Очередной Фонштаде погиб после встречи с доппельгангером. Жаль, что никто из его семейки точно не узнает, что с ним это все произошло. Но по мне, честно говоря, плевать. У меня на повесточке дня другая задача. Еду деда выручать. И неожиданно я припомнил уже позабытый трек «Сектора Газа «Еду бабу выручать» из альбома «Кощей Бессмертный», а его мелодия сама собой закружилась у меня в голове. Ведь если чуть-чуть слова переделать, и схожая ситуевина будет один в один, у меня тут тоже сейчас еще та жуткая сказочка намечается, только вместо Кощея колдун Велигуд, так что без родного и ямкого русского мата, пожалуй, не обойтись. Закончивший свой рассказ, правая Денауэр взглянула на меня из-под густых длинных ресниц и облизнула свои пухлые губы языком. Блин, ну вот не отпускает ее. Надо сваливать отсюда поскорее, а то как бы не случилось беды. Я хоть и весь из себя раскрутой ведьмак, аж целого шестого чина, но опыта-то у меня кот наплакал, а она ведьма, и за 300 лет могла таким фокусом научиться, что только держись. Тут вон без всякой магии удержаться, ох, как трудно. Молодое тело совершенно не хочет слушать доводы мозга, а бурлящие в нем гормоны требуют хватать и тащить в койку все, что движется женского пола. К тому же еще такой секс-опильной наружности, как у Глории. И телу плевать, что мозг помнит, как она на самом деле выглядит. Сейчас-то совсем другое дело. Ведьма неторопливо и плавно подошла к двери и несколько раз провернула ключ в замочной скважине, запирая дверь. Вот же штля. Чего это она удумала? А Глория между тем вновь повернулась ко мне и, слегка прогнувшись в талии, выставила вперед свою внушительную грудь, словно собираясь пойти в атаку. «Черт, не надо, нет!» Вопил во мне глаз рассудка, но внешне я сохранял абсолютно невозмутимое лицо. А вот мой организм, не слушая доводов рассудка, уже сделал стойку. Тело совершенно вышло из-под контроля. После созерцания двух идеальных полушарий, призывно выглядывающих из-под распахнутого мундира, пуговицы-то Глория оторвала с мясом, когда пыталась его расстегнуть. «Поможете, мессир?» Чуть хрипловатым, но таким чарующим голосом произнесла ведьма, делая шаг ко мне. «Снимайте штаны». «Чего?» Я даже опешил от такого недвусмысленного предложения. Нифига себе, она с места в карьер рвет. Нет, я к такому не готов. К тому же у меня сейчас Глаша и... «Да с него снимайте, мессир!» Весело расхохотавшись, произнесла Глория, указавши на майора, продолжающего без сознания валяться под столом. «Вы как в солдатских брюках поедете-то в Берлин и в солдатских сапогах? Или вы о чем другом подумали?» И она мне игриво подмигнула. «Вот ведь стерлядь такая! Ведьма, этим все сказано!» «Точно! И чего это я так опростоволосился?» Я облегченно выдохнул. Черт, да меня даже холодным потом пробило. Ну что же эти женщины с нами мужчинами делают? И как это у них так получается? Или же она колданула втихушку, чтобы я не заметил? Да не, на чистой физиологии сработало, а мой чертов молодой организм тут же поддался на ее провокацию. А ведь Глория-то права. Солдатские брюки Хайни Богара и его запыленные короткие и широкие голенищие маршевые сапоги, которые я был до сих пор облачен, не шли ни в какое сравнение со щеголеватыми офицерскими галифе фон Штаде, явно пошитыми на заказ, и его до блеска начищенными и узкими длинными хромовыми сапогами. Благо, что никто из толпы фрицев, ворвавшихся в кабинет Глории, не обратил внимания на эту несуразность в одежде майора. А ведь тогда могли бы сразу возникнуть неудобные вопросики. Аристократ фон Штаде ни за что на свете не вырядился бы в простую солдатскую одежду, даже ради хохмы. Я это прекрасно понимал, так как обладал набором его привычек и памятью. Он даже офицерскую форму шил на заказ. «Вы пока переодевайтесь, мессир». Продолжая загадочно улыбаться, произнесла Глория. «А я пока место для своего пленника подготовлю». Нет, фон Штаде отнюдь не пленник, он мясо, субстанция для выкачивания живительной силы, сладкая мозговая косточка, брошенная ведьмой проклятому дьявольскому дару, изощренные пытки, непереносимая боль и мучения. Вот что грозит майору в ближайшем будущем. Хоть Штаде это и заслужил, жестко истребляя ни в чем не повинных людей, но, признаться честно, я совсем не сторонник подобных методов. И даже для того, чтобы накормить собственный ведовской промысел, на это не пойду. Да я лучше тихо-мирно уработаю еще пару-тройку дивизий вермахта, пока мои меридианы придут в норму. Ведьма же прошла в дальний от дверей угол кабинета, нагнулась, опять соблазнительно прогнув спинку и оттопыривши крепкую попку. Ну или мне по действиям гормона это кажется, что она это так сексуально делает. А после открыла люк, ведущий в подпол. «Мое тайное логово», – похвалилась она, приваливая крышку люка к стене. «Пришлось спешно оборудовать, а то душа отвести негде». «Неужели сама копала?» Слегка подковырнул ее Глорию. «Ну что вы, мессир?» Она улыбнулась моей нехитрой штутке, ступая на лестницу, ведущую в темноту. «Рабочих рук хватает, а почистить им память не проблема». И она с головой скрылась в подвале. Оставшись в одиночестве, я стянул сапоги с ног майора после галифа и подштанники. На этот раз я не решил испытывать судьбу, игнорируя мелочи, которые, как оказалось, при случае могли испортить мне всю игру. Я стянул с уда всю одежду вплоть до последнего, оставивший его тело, в чем мать родила. Лизая в его одежду, я чего-то не испытывал неприятных ощущений, как это было в предыдущий раз. Я как будто облачался в свою собственную, сброшенную, например, после купания в реке одежду. Похоже, что это частички сущности Уда влияют на мое восприятие, ведь сейчас я, по сути, это он, практически полная копия, вобравшая в себя даже мелкие особенности моторики и особенных чувств, присутствующих каждому индивидууму. Мне потребовалось несколько минут, чтобы предстать перед вылезшей из своего подземного убежища ведьмой при всем фашистском параде. Форма сидела на мне как влитая. Не зря ее этот немецкий аристократик по своим меркам шил. «Просто красавчик!» Плеснув глазами, произнесла фрау Аденауэр. «Так бы прямо и запекла с яблоками, да сожрала без остатка». Ведьма хищно улыбнулась, сверкнувши крепкими зубами. Не такими, конечно, как в своем истинном обличии, но тоже весьма впечатляющими. «Ты прям настоящая баба-яга!» Хохотнул я. Но у самого таки пробежали колючие мурашки и потекла струйка холодного пота. А правильно ли я поступаю, потакая низменным страстям 300-летней ведьмы, да еще и не брезгующей, по всей видимости, каннибализмом? Может, мне и ее надо вместе с этим фашиком в расход пустить, чтобы мерзости на земле меньше стало?» «Поверили, мессир?» Глория расхохоталась в голос. «А то выражение лица у вас стало такое странное. Мне захотелось побыстрее сквозь землю провалиться, чтобы под ваш гнев не попасть. Да шучу я, мессир. Простите меня, господин, за проявленную вольность», — произнесла она, виновато опустив глаза. «Слишком уж давно я не чувствовала себя так легко и непринужденно, словно вновь вернулась в детство, где можно шутить и смеяться, а все плохое где-то там, далеко». «Ну и шуточки у тебя, Глория», — фыркнул я, качая головой. «А я ведь и вправду тебя мог, ну того, на ноль помножить». «И я это отлично почувствовала, мессир». Задорно тряхнув головой с гривой длинных светлых волос, рассыпавшихся по плечам, честно ответила ведьма. «И весьма этому рада». «Я тоже рад, честно признался я, что мне не придется этого делать. На таких тварей, жрущих человечину, даже в европейском ковене не жалуют. Хотя еще 500 лет назад каннибализм вполне практиковали самые древние представители нашего ведьмовского племени. Даже ваша русская баба-яга, о которой ты упоминал. Но потом многое изменилось». В общем, перекидываясь такими шуточками да прибауточками, я спустил Удо фон Штаде, на которого ведьма наложила печать беспробудного сна, в подвал, где у Глории было оборудовано что-то отдаленное, напоминающее лабораторию Глаши. Я еще мысленно подивился, насколько сходны повадки у этих двух абсолютно разных женщин, но я свою уже выбрал. Наконец, все дела были закончены, улажены. Необходимыми бумагами меня ведьма снабдила. Автомобиль, на котором я должен был отправиться до ближайшей железнодорожной станции, отходил через полчаса. «Будем прощаться, мессир?» — печально спросила меня Глория, а ее глаза подозрительно увлажнились. «Будем», — твердо произнес я. «Только здесь у меня осталось еще одно незаконченное дело. Ну не мог же я просто так и уйти из Покровки и оставить фрицев без прощального подарка».